Глава 9. Всю дорогу незнакомец молчал. Полицейский крепко держал его руками, подталкивая в спину, и Норрес довольно чувствительно, без всякой причины, просто чуял в нем жертву, которую толпа рада бы растерзать на части. Низенькая консьержка семенила впереди всех мелкими торопливыми шажками, не переставая что-то бормотать, а сзади увязались несколько зевак. Человек был самый обыкновенный. Но эта его обыкновенность и вызывала подозрение. Если бы кто-нибудь, неважно где, вдруг крикнул «Держи вора!», все тут же уставились бы на него. А еще больше, он был похож на подонков, которые подстерегают маленьких девочек около школы. Может быть, так казалось из-за его слишком бледного лица с густыми черными бровями, или из-за круглых, как шары, глаз, казавшихся неподвижными, или слишком красных, как будто накрашенных губ. Его невозможно было представить себе добрым семьянином, возвращающимся по вечерам домой к жене и детям. Это был одинокий, угрюмый, не слишком чистоплотный человек. Он позволял толкать себя в спину, как будто привык к такому обращению. И только в комиссариате, в разделенном надвое перегородкой помещении, еще раз поправил пиджак, воротник, галстук и сказал неожиданно властным тоном: «Я желаю говорить с комиссаром». Дежурный взглянул на часы, на всякий случай заглянул к шефу и с удивлением увидел, что тот еще в кабинете, и сказал ему что-то вполголоса. Комиссар встал, выглянул в приоткрытую дверь, с любопытством посмотрел на незнакомца и пожал плечами. «Это немец, господин комиссар!» — крикнула ему консьержка. «Первый раз он пришел еще когда война шла, спрашивал, точно ли здесь живет месье Буве, а через 2 дня нагрянули гестаповцы. Он-то, я уверена, 2 ночи назад и залез в дом и перерыл всю квартиру. Только взгляните на него! Он не посмеет отпираться!» Невозмутимость этого типа выводила ее из себя. Ей хотелось броситься на него и исцарапать в кровь. Так раздражал ее его спокойный, безразличный, почти благодушный взгляд. «Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз, господин комиссар». Прежде чем провести его в кабинет, полицейский, ощупав его одежду, убедился, что он не вооружен. Дверь захлопнулась. Зеваки остались ни с чем. Мадам Жанну никто ни о чем не спросил, но она сразу же принялась рассказывать всю историю женщине, ожидавшей каких-то документов и в это время кормившей грудью ребенка. Белая массивная грудь была больше головы младенца. Комиссар попросил с кем-то его соединить, вызвал одного из инспекторов, и дверь в кабинет закрылась. Наконец, спустя добрую четверть часа, консьержку попросили зайти. Но в кабинете уже не было ни незнакомца, ни инспектора. «Вы действовали правильно, и я благодарен вам, мадам. Можете со спокойной душой возвращаться домой». «Вы его арестовали? Он в тюрьме?» «Мы предпримем все необходимое, поверьте». Не было смысла раскрывать ей, что по просьбе, или скорее по требованию незнакомца, ему пришлось позвонить начальнику управления полиции и повторить то, что просил передать задержанный. «Здесь человек, с которым вы встречались 14 июля. Он хотел бы с вами увидеться». Гийом тут же отозвался: «Пришлите его ко мне». Он не добавил, что его должен сопровождать инспектор, и эту предосторожность комиссар принял на свой страх и риск. Двое мужчин сели в открытое такси и через 3-4 минуты уже поднимались по широкой, вечно пыльной лестнице здания на набережной Орфевр. Начальник взглянул на инспектора с легким удивлением, сразу все понял и сказал: «Можете идти. Благодарю вас». «Мне не ждать? Нет необходимости». Потом он закрыл дверь на ключ, сел и с улыбкой спросил своего гостя: «Как получилось, что вы арестованы?» «Я имел глупость сегодня утром не столько из любопытства, сколько от нечего делать, прийти взглянуть на некий дом на набережной Турнель.